Не переживай, найдем решение для этой проблемы. Яр потер шею в районе затылка и переключился на другую проблему. Надо карман ставить на баржу. Слишком много добра везти в Питер предстоит. Новый корабль для разовой поездки строить бессмысленно. Надеюсь, мы скоро полностью на воздушный транспорт перейдем. Карман много энергии жрет, буркнул Пух. Яр неожиданно рассмеялся. Я что-то смешное сказал? Нет, ухмыляясь, ответил Яр. Просто внезапно пришло в голову. Нам очень повезло оказаться на Земле в это время. 19 век, век одиночек. Сейчас все открытия делают одиночки. Я раньше думал, что это связано с простотой процесса. Всего-то надо взять каменюку или кусок глины и после небольших мучений выделить из него новый химический элемент, или проволочкой над магнитиком помахать и изобрести электричество. И ты в одно рыло фактически делаешь то же самое, перебирая кучу образцов, открываешь новые эффекты. Сравнил. Тоже ухмыльнулся Пух. Ты мне лучше расскажи, что за груз везти в Питер собрался? Стройматериалы? Снег? Зачем тебе пространственный карман? В основном для денег. Глядя на небо, произнес Яр. Денег? Ну как я сразу не догадался. И много денег? Хотя чего я спрашиваю, если грузоподъемности нашей баржи тебе мало? Ты по какому маршруту в Питер собрался ехать? Через тундру. Обогнем Уральские горы, и где по морю, где по рекам доберемся до Питера. Деньги, я так понимаю, повезешь в золоте и серебре? Вернулся Пух к теме груза. Золото нам самим нужно. Повезу серебро и алюминий. Его много у нас и больше ни у кого нет. Подделать трудно из-за ощутимого различия в плотности. Так что будем вводить алюминиевые монеты, а серебро пойдет в обеспечение для особо недоверчивых. Надо изымать местные бумажные деньги из оборота. Позорище одно, это точно. Зато портянка формата А4 выглядит солиднее 5-рублевой купюры. Хохотнул Пух. Теперь представь баул с миллионом, а с миллионом алюминиевых кругляшей будет легче, компактней, это точно. Ладно, не буду лезть туда, куда, не знаю. Примирительно пробурчал Пух. Он наблюдал, как их жены выбираются на берег из моря. Значит, большой карман, форма, как я понимаю, значения не имеет. Без разницы, можешь шарик делать, для экономии. Деньги вниз спустим, а остальное уже нормально расположим. Ага, остальное, это что? Товары, Пух. Ну как я еще народ к новым деньгам смогу приучить и вытеснить европейцев с рынка? Глава 19. Ты хочешь за раз вывести все склады? Пух даже привстал на локте и посмотрел на Яра, чтобы убедиться, что тот не шутит. А для чего еще мы этот товар делали? Понимаю, что его не так много в масштабах всей страны, но надо с чего-то начинать. Немного говоришь, давай еще раз. Ты хочешь за раз вывести все склады? Сколько их сейчас? 70. Мужики почти каждый день новый склад сдают, ответил Яр. И не все. Продукты трогать не будем. Самим есть нечего. Он сделал паузу. Посуду, наверное, тоже оставим. Пусть у купца Радюкова свой эксклюзив будет. Ну хоть так, но все равно дох много. Это какой тебе карман нужен? У нас энергетика потянет его создание, засыпал Пух вопросами Яра. Подключим дополнительные аккумуляторы. Должна вытянуть. Горловину кармана сделай побольше, чтобы погрузчик с контейнером мог заехать. А лучше два кармана, вытаращился на него Пух. Погрузчика. Мы же не вручную будем карман загружать-разгружать. Средства механизации нужны, пояснил Яр. Погрузчики на эффекторах сможешь сделать. Черт его знает, как там в Питере. Разгружаться придется. Тогда карман нужно вдоль корпуса ставить и аппарель переносить с носа на борт. Вздохнул Пух. Оставить обязательно? Может, проще его положить, а сверху кран-балку воткнуть? Это мысль. Значит, за габариты баржи не выходим. Пух задумался. Ты денег сколько берешь? Сейчас у меня в монетах серебром около 5, а алюминием 10 000 тонн. Млять, выругался Пух. Потом махнул рукой и упал опять на песок. А в рублях это сколько? Не заморачивайся. В серебре, это 5 годовых бюджетов России, на сегодняшний день. В алюминии еще 50. Со смехом сообщил Яр. Но я надеюсь, нам удастся раскочегарить экономику. К тому же мне надо избавиться хоть от части железа. Излишние запасы создают проблемы с логистикой в пласте. Если сказать проще, то мешают. В чушках повезешь? Нет. Наш девиз – никакого сырья, только готовый продукт или инструмент. У меня треть энергии, после подключения Обской электростанции уходит на изготовление продукции для продажи. Думаешь, для одного пиломатериала склады строятся? Да уже понял, что нет. Чем на этот раз решил мир удивить? Ничего революционного. Из металла. Глубокомысленно уточнил Яр. Инструмент в основном, начиная от молотков и топоров, заканчивая дрелью и сверлами. Повезем бумагу, книги, фломастеры, много чего. Никаких паровых машин и электролобзиков ты продавать не планируешь? Планирую, естественно, с электроприводом, но только под конкретное производство и со строжайшим контролем за местонахождением агрегата. Мне совершенно не нужны высокоточные фрезерные или токарные станки у англичан или французов. В эту поездку можно договориться о поставках, если будут заинтересованные лица. Мастеров ведь надо обучать для работы на них. Нечего там обучать, отмахнулся Пух. Ты же не с ЧПУ станки им поставлять собрался. Простейшие токарные, сверлильные и фрезерные будут разлетаться, как горячие пирожки. Главное, вдолбить работникам технику безопасности и дать несколько резцов и фрез для опытов. Дальше наш Ванька, методом научного тыка, во всех тонкостях разберется. Верно говоришь, согласился Яр. Значит, немного станков тоже продам. И точность не делай запредельную. Ни к чему она сейчас. Пусть для начала освоит станки попроще. Предлагаешь заложить в конструкцию погрешность изначально, люфты в суппорте и биение шпинделя. Сам понимаешь, мне проще прецизионную деталь изготовить, чем думать, как искусственно брак выдавать. Именно, ведь как пить дать их приспособит на оружейном производстве в первую очередь. О чем спорите, мальчики? Спросила Влада. Они с Диной уже накупались и вылезли полежать на песочке. О мелочах всяких. Не оборачиваясь, ответил Пух. Я решил кучу денег сначала в экономику вкинуть, а потом продать на них свои товары. Это у него новый способ заработка такой. Денег у Яра до хрениша. Теперь голову ломаем, какие вещи можно продать, что прозданные деньги назад вернуть. Не боишься, что избыток денег приведет к инфляции? Поинтересовалась Влада у Яра. Не в этом случае. Металлические деньги сами по себе являются товаром. То есть, выкидывая их на рынок, я увеличиваю одновременно денежную и товарную массу. Пояснил Яр. Мне надо бумагу изъять из обращения, ничем не обеспеченные ассигнации. Повысить уровень доверия к моему банку, на максимально возможный уровень. У народа, прежде всего, и у Павла в частности. Ты их уже наштамповал, дашь посмотреть, загорелась знахарка любопытством. А какие они? Такие же, как здесь, уродливые кругляши. Нет, более высокого качества чеканки, но с сохранением утвержденного Павлом дизайна. Только на ребре у монет будет надпись, что изготовлены они на моем монетном дворе. Павел в курсе, на всякий случай уточнила знахарка. Нет, пусть сюрприз будет, усмехнулся Яр. Куда он денется? Откажется, а что, не согласовал. Связь же есть, чтобы он заранее придумал, куда все деньги потратить и повод для этого нашел. Сюрприз должен быть неожиданным и ультимативным. Хватит с него того, что я бумажные деньги из экономики вытащу. Не знаю, как по мне, так бумажные удобней. Влада пристроилась рядом с Пухом, а Дина легла к Яру. Электронные деньги еще удобней, но всему свое время. Вы лучше подскажите, что нам еще продать можно. Так шмотки и продайте. Расслабленным голосом произнесла Влада. Бабы много одежды наделали. У нас ее просто носить некому в таком количестве. Это количество в масштабах страны бледно выглядит, возразил Яр. Пока оставим ширпотреб для реализации в нашем регионе через Радюкова. Здесь потребителей не так много, как в европейской части страны. Легче будет низкую цену держать. Когда выйдем на больший объем, тогда начнем выдавливать своей продукцией конкурентов с европейского рынка. Значит, никогда. Знахарка зачерпнула песка и начала тоненькой струйкой выводить на спине Пуха какую-то фигурку. Естественные материалы и красители никогда не смогут конкурировать с синтетикой, особенно в плане цены. Натуральные материалы – это, прежде всего, ручной труд. Как ты не механизируй процесс, но доля ручного труда останется высокой. Видимо, настало время заняться разработкой нефтегазовых месторождений, вздохнул Яр. Моя затея с торфом тоже не тянет на глобальный проект, тем более в Сибири. Зимой много ручного труда, хоть и механизированного. Будешь скважины сверлить и трубопроводы прокладывать? Подал голос Пух. Как раз найдешь применение своему лишнему железу. Куда я, по-твоему, должен трубы тянуть? До химкомбината. А он мне нужен? Сделаю такую же шахту, как здесь. Наверх только готовый пластик пойдет. С электростанцией на этот раз заморачиваться не буду. Поставлю газовые котлы с термопреобразователями. У тебя же и так все на нанороботах работает, уточнила Влада. Может, стоит как с нейросетью поступить, создать зародыш. Яр приподнялся с песка, Услышав эту идею, дух, мысленно позвал он. А что дух? Я мыслю так же, как и ты. Идея лежала на поверхности. У тебя она на 90% реализована, на добыче железа. Только стереотипы мышления не дали довести идею до логического завершения. Оказывается, женская логика тоже может быть полезна, сказал я уже вслух. Влада, ты гений, цени, важно ответила девушка. Тебе что-то пришло в голову? Пух приоткрыл глаза и с интересом смотрел на Яра. Зародыш. Делаем большое яйцо и кидаем его в нужном месте. Желательно в проточную воду или крупный водоем. Тогда начальная энергия будет браться из воды. Следуя заложенной программе и используя имеющиеся в яйце материалы, начинается развертывание энергетической системы. Следом нанороботы начинают вгрызаться в грунт. Наблюдать за процессом и вносить коррективы можно через спутниковую связь. В этом проекте тебе точно атомные реакторы нужны. Никуда ты без них не денешься. Нет, обойдемся без них. В России крупные месторождения расположены в глухих местах. Почти везде есть реки или большие озера. Есть шельфовые месторождения. В том же Карибском бассейне вода хорошо прогревается. Никаких реакторов не нужно. А если месторождение находится в тундре? Задал резонный вопрос Пух. Из чего ты там энергию добудешь? Пух, а зачем мне тундра? Закончим летучий корабль с нормальным антигравом и будем выбирать те месторождения для разработки, которые нам удобны. Любые. Понимаешь? Останется только забрать готовый пластик и увезти его на завод. А зачем на завод, когда нанороботы и энергия есть под боком? Снова вмешалась Влада. Пусть сразу готовые изделия выпускают. Идея, конечно, хорошая, но что будут делать остальные подданные государства российского, если я завалю их дешевыми товарами, а ты – дешевой едой? Для жизни человеку нужно место, где он будет жить. Нужно одеваться, нужно есть. Неожиданно заговорила Дина. Но это не обязательно должно быть красивым и вкусным. В моем мире, каждый по достижении совершеннолетия мог получить квартиру от государства. Великий сибирский князь тоже может жителям своей губернии обеспечить начальное бесплатное жилье. С улыбкой продолжила она. Сейчас платится подушная подать. Всем, кто включен в податные списки, можно гарантировать минимум одежды. Допустим, два комплекта, летний и зимний. То же самое с едой. Организовать бесплатные столовые для нуждающихся. Еда не сильно вкусная, но калорийная, содержащая все необходимые витамины. И всем детям обеспечить детское питание за твой счет, добавила Влада. Нормальное питание, а не корм, о котором говорит Дина. Детей надо растить здоровых. За здоровьем должны следить не только родители, но и врачи, особенно детские. Не думала набрать учениц, чему я их научу, князь, возмутилась Влада. У меня нет соответствующего базового образования. Мое самообучение больше контекстное, интуитивно-экспериментальное. Мне же не нужно ставить диагноз и проводить лечение классическим способом. А особенности генетического кода и его флуктуации под моим воздействием мало кому нужны, потому как повторить их никто не сможет. Засада. Яр задумался. Выбери с духом нужную литературу и начинай готовить несколько девчонок. Выбирай тех, которые сами к знаниям потянутся. Насколько я понял, учиться им придется самостоятельно. Нам нужны врачи, хоть немного грамотные. Сейчас детская смертность зашкаливает. Чудо-таблетки, вроде аспирина или антибиотиков, без врачей лучше не использовать. Получим другую кучу проблем при их бесконтрольном применении. У нас нет ни аспирина, ни антибиотиков. Можешь не переживать по этому поводу, буркнула Влада. Я даже с лекарственными растениями не хочу экспериментировать. Яр, ты окончательно обнаглел, тебе мало своих вычислительных мощностей, так ты еще и ко мне в комп залез. Возмущенный вопль Пуха, казалось, был слышен реально, а не только посредством связи. Не буянь, я быстро. У тебя 40% было не задействовано, а я только 30 занял. Это же капля в море по сравнению с твоими серверами. На них дух моделирует функционирование нанороботов во время их нахождения в углеводородной среде при повышенном давлении. Скороговоркой выпалил Яр, и уже медленнее добавил. Месторождения нефти имеют глубину до 3 км и соответствующее давление внутри пласта. При таком давлении течение большинства химических реакций происходит совершенно по-другому. А наноробот – это электрохимическое устройство. А на моем компе тебе что понадобилось? Не унимался Пух. Простейший подводный дрон хочу создать. В Питер ведь едем. Можно их сразу в Балтику запустить и охоту открывать. Меня спросить не мог, в дронах я побольше твоего разбираюсь. Успокаиваясь, проворчал Пух. «Так, ты сам всегда занят, с эффекторами своими возишься». Пришла очередь возмутиться Яру. «Именно поэтому дроны должен делать я. Ты не знаешь всех тонкостей использования моих эффекторов. Давай доступ к своей разработке и уйди в туман с моего компа». Больше для видимости рыкнул Пух и задал неожиданный вопрос. «Тебе принципиально засовывать нанороботов на такую глубину, ХМ? Попробую объяснить». Яр ненадолго задумался, формулируя мысль. «С рудным телом вроде понятно. Нанороботы жрут все подряд и выделяют нужные мне вещества, которые потом транспортируются наверх. У меня одна шахта, но нанороботы расползаются в стороны, постепенно выедая руду. Но здесь глубина небольшая. Давление в пластине превышает 20-25 атмосфер. Нефть в 15 раз глубже. Дополнительно сказывается повышение температуры с увеличением глубины. Чтобы обойтись одной шахтой, мне нужны надежно работающие в таких условиях нанороботы. С помощью эффекторов можно легко наделать дырки в любой породе и на любую глубину». Прервал его Пух. «Может, не стоит так заморачиваться и усложнять себе жизнь? Совмести оба подхода». Баржа бесшумно скользила, оставляя за собой ровный след примятого снега. С основного русла Абияр свернул в извилистый приток. Немного поднявшись по нему, баржа завернула на болото. Хотя большой разницы между рекой и болотом в зимнее время заметно не было. Наконец, нужное место было достигнуто. Баржа замерла на месте и плавно опустилась на днище, приминая снег еще сильнее. Силовое поле, прикрывающее баржу от набегающего потока воздуха, тоже было отключено Яром. «Вытаскивайте зародыш», — распорядился он по радиосвязи. На кормовой части баржи была сооружена надстройка для людей, которых решили взять с собой в Питер. Штатные каюты были не в состоянии вместить столько народа. Всю носовую часть палубы занимал лежащий плашмя круг. Диаметром он был от борта до борта. Над палубой круг поднимался сантиметров на 20. По команде Яра, этот круг разделился на две половины. Створки, прикрывавшие пространственный мешок, раскрылись, встав вертикально у бортов. По ним поднялись две поперечные балки и жестко зафиксировались, образовав верхнюю часть подъемника. Через минуту ожидания снизу поднялась платформа с установленным на специальной тележке яйцом. Оно было черным, высотой под 2 метра. Чуть вытянутая кверху форма навеяла еще одно название для зародыша. По бокам яйцо контролировали близнецы в экзоскелетах. «Выкатывайте его на лед, я поддержу, не провалитесь». Последовала новая команда. Братья, не обращая внимания на толстый слой снега, скатили яйцо по аппарели. Потом протащили его по льду с десяток метров. «Хватит, возвращайтесь». Когда близнецы поднялись на борт, Яр активировал эффекторы, приподнимая баржу. Одновременно он, используя дар снизу, подтачивал лед под яйцом. Через пару минут лед затрещал, и оно провалилось. Яр контролировал погружение. Яйцо зарылось в донный ил наполовину своей высоты. Сразу началось развертывание. Верхушка яйца отделилась и начала подниматься на мощной штанге. К зрению духа добавился радиоканал, идущий пока напрямую. Потом данные будут проходить через спутниковую группировку. Одновременно с антенной из яйца выдвинулись панели теплогенераторов с установленными на них эффекторами, которые прогоняли мимо поток воды. Скоро в озере появится свое, довольно сильное течение. «Это то самое озеро, про которое ты говорил», — спросил подошедший Пух. «Да, озеро Самотлор и одноименное месторождение под ним. Озеро мелкое, но у него большая площадь. Энергии в воде хватит до наступления тепла. Летом установка заработает на полную мощность, а когда пойдет нефть или газ, об энергоснабжении можно будет забыть. Какушка само построит нужные узлы для полного сжигания топлива. Будем надеяться, что твой расчет оправдается и какушка сработает как надо». Улыбнувшись на слове «какушка», произнес Пух. «В любом случае мы получим подробную информацию по течению проекта. Следующий раз косяков будет меньше». Еще немного понаблюдав за деятельностью яйца, я развернул баржу в сторону Аби. Глава 20. «Константин Иванович, проснитесь, беда у нас». Трескучий голос дворецкого разбудил Елагина на самом рассвете, хотя тот знал, что его хозяин любит поспать. «Что случилось, ирод старый?» – недовольно спросил Константин Иванович, открывая глаза. Дворецкий стоял на пороге, придерживая дверь, так как знал по опыту, что по-другому от гнева хозяина не увернуться. Любил наследник рода Елагиных кидаться чем под руку попало. «Свод блестючий появился над вашим парком, ваше благородие». «Какой свод? Чего ты мелешь, старый дурак? Сами посмотрите, ваше благородие», — услужливо поклонился дворецкий. По голосу хозяина он понял, что тот больше заинтересован, чем разгневан. В окна, выходящие в сад, он хорошо виден. Путаясь в ночной сорочке, Елагин выбрался из кровати и подошел к окну. В утренних сумерках и впрямь хорошо был виден блестящий купол, накрывающий большую часть английского парка. Что это такое? Откуда он взялся? Вырвались у него вопросы. Дворецкий благоразумно промолчал. Словно услышав его слова, между деревьев парка промелькнули отблески света. Попетляв в зарослях, источник света выбрался на накатанную тропу и направился к дворцу. За лучами света угадывалась странная повозка без лошадей. «Одежду мне, быстро!» – распорядился хозяин дворца. «Ваше благородие, я уже мужиков всех разбудил и вооружиться заставил!» – просящим тоном начал дворецкий. «Вы бы побереглись вперед лезть, мало ли что, бегом одежду, я сказал!» – вспылил Константин Иванович. «Я, кажется, знаю, кто к нам в гости пожаловал». Вездеход подъехал к парадному крыльцу и остановился. «Где он там?» – спросила Влада. «Чевателица. Идет». Яр включил трансляцию звука снаружи. Стали слышны крики недовольного хозяина. «Это он прислугу разгоняет. Те его от нас защитить собирались». «Да, я уже отвыкла от такого количества больных людей», – произнесла Влада. Она видела людей за дверями, но не знала, кто из них кто. В отличие от Яра, пользовавшегося восприятием духа. «Пошли», — скомандовал Яр, открывая свою дверь. «Не будем, пока еще хозяев заставляют ждать, а вы ждите», — добавил он пассажирам на заднем сидении. «Мы недолго». Влада ловко выбралась со своей стороны. Несмотря на беременность, двигалась она легко и непринужденно. Уже заметный живот скрывала толстая шуба из волчьего меха. Из дверей дворца им навстречу выскочил пухлый мужчина средних лет. Был он зол, но при виде Яра и Влады выражение его лица сменилось на радушное. «Князь Ярослав и госпожа Диана, я полагаю, первым начал говорить хозяин дворца. Позвольте представиться. Елагин Константин Иванович, хозяин этого поместья. Не угадал, Костя. Перед тобой госпожа Влада. Для Дины ты интереса не представляешь». Легко отодвинув с дороги Елагина, девушка прошла внутрь. Сумрак, разгоняемый светом редких свечей, ей совершенно не мешал. «Будем знакомы, Константин». Более вежливо поздоровался Яр, чем привел в чувство опешившего хозяина дома. «Не обращайте на Владу внимания. Беременные женщины бывают такими непредсказуемыми. Может, не будем стоять на морозе?» Яру был безразличен легкий морозец, но открытая настежь дверь явно не добавляла тепла в самом дворце. «Да, конечно. Прошу вас, князь». Константин Иванович пропустил Яра первым и зашел следом. Влада без лишних церемоний скинула шубу на руки подскочившему дворецкому и молча прошла в следующий зал. Простая с виду одежда, которую она носила, на взгляд Яра, выглядела намного лучше, чем бывшая модной в это время. Ему с трудом удавалось скрыть улыбку, глядя на хозяина дома в лосинах. Раньше он видел военных в похожей одежде, но те были в лучшей физической форме. Сам Яр ходил в той же одежде из белужьей кожи. Мягкая, удобная и очень практичная. Расцветка, специально усиленная Владой, напоминала привычный цифровой камуфляж. «Идите сюда!» – донесся крик Влады из глубины дворца. «Госпожа Влада всегда такая бесцеремонная», – не удержался от вопроса Константин Иванович. «Она знахарь, возможно, уже великий знахарь, по меркам того места, откуда мы пришли», – попробовал объяснить Яр. «Поэтому ей прощаются многие вольности». «А почему знахарь?» Елагин был удивлен таким званием. «Отдает каким-то шаманством и колдовством. Не лучше было называть себя лекарем или врачом? А почему ваш отец числился обергофмейстером, а не просто казначеем?» С улыбкой спросил Яр, идя рядом с Константином Ивановичем. «Размеры комнат, коридоров и дверей позволял здесь даже на машине ездить. Вы правы, ваше сиятельство, традиции переменчивы. Нам сюда», — указал хозяин дома на очередную открытую дверь. «Где вы ходите?» — недовольно спросила Влада, когда они зашли. «Хорош ворчать». Относительно небольшая комната была меблирована в одном стиле. Ближе к окну стоял невысокий столик, вроде журнального, окруженный четырьмя креслами. «Госпожа Влада, может распорядиться вам чая успокоительного принести?» — услужливо предложил Константин Иванович, одновременно предлагая Яру садиться. «Костик, если тебе нравится травиться опиумной настойкой, это твое дело». Влада уже выбрала себе место, но предлагать эту дрянь беременной гостье выглядит как оскорбление. «Влада, уймись, или я тебя больше никуда не возьму», — просидишь всю поездку на барже, а я на тебя пуху пожалуюсь и все равно сбегу. Константин, у тебя есть соленые арбузы и незасахарившийся мед?» Яр, устав успокаивать Владу, решил прибегнуть к другому способу отвлечь ее внимание. Сам он никогда соленые арбузы не ел, но Влада еще в дороге утверждала, что они очень вкусные. И раньше арбузы на Руси солили, как огурцы, целыми бочками. «Есть! Сейчас слуги принесут, и свечи принесите!» Обернувшись, повысил он голос. Влада сглотнула набежавшую слюну. «Если арбуз будет малосольный, а мед вкусным, но не приторным, обещаю тебя подлечить, Костик». Все же не удержалась от колкости Влада. «Да я здоров как бык, госпожа Влада», — начал хорохориться хозяин дворца. «Согласись и не спорь», — посоветовал Яр. «Или следующее блюдо, для беременной женщины, будешь сам придумывать». Женщина молчит, пока у нее занят рот, и то не всегда. Влада только фыркнула в ответ. «Давай лучше вернемся к цели нашего визита». Совсем запамятовал. Лицо Константина Ивановича приняло серьезное выражение. «Слушаю вас. Я хочу купить этот остров со всеми постройками на нем. За 100 000 серебром и прощение всех долгов». Ошарашил Яр хозяина. «Поверь, это очень щедрое предложение. О каких долгах идет речь?» Удивился Константин Иванович. «У меня нету никаких долгов. Мой отец, царствие ему небесное, был очень богатым человеком и оставил мне хорошее наследство. Так что я не понимаю, о каких долгах вы говорите. Ты знаешь, что я владелец банка вспомоществления дворянству». Дождавшись кивка, Яр продолжил. «Вместе с его должниками, под мое управление были переданы должники из предыдущих банков. Но позвольте, те долги были списаны подчистую. Это всем известно. Перечитай внимательно указы. Про закрытие банков в них говорится, а про списание долгов нет ни слова. Все так решили, а власть закрыла на долги глаза. Я так делать не собираюсь». В дверь неслышно проскользнули слуги. Они расставили по комнате ненужные уже подсвечники с многочисленными свечами. На стол водрузили блюдо с нарезанной мякотью арбуза и 3 тарелки с медом разных сортов. Также бесшумно прислуга исчезла, а Влада начала обнюхивать чашки с медом, напрочь игнорируя столовые приборы. «Ты можешь не соглашаться на мое предложение», — продолжил Яр говорить. «Я даже попридержу истребование долгов, но через 10 лет этот замок выкупит Орлов. Согласись, не самая приятная перспектива, учитывая отношения ваших семей. Вы в этом уверены? Только не Орловым, через мой труп», — помрачнев, заявил Константин Иванович. «Совсем забыл, у вас ведь жена видит будущее. Поэтому вы так уверенно говорите». Яр молча ждал ответа. Влада выбрала себе мед и макала в него кусочки арбуза. Она чуть ли не урчала от удовольствия. «Князь, зачем тебе этот домина? Ты тут все равно жить не будешь», — вмешалась в их разговор явно подобревшая знахарка. «Пусть Костик живет, как жил. Только болото, которое он садом считает, нам отойдет. Тебе хватит места для складов». Елагин уже не так мрачно посмотрел на Яра. «Ничего не имею против. Я, честно говоря, даже не знал, что с этим дворцом делать. Но если ты согласен, то поступим согласно предложению Влады. Даже предлагаемую сумму выкупа менять не буду. Вы так всех должников собираетесь лишать собственности?» С каким-то нездоровым интересом поинтересовался хозяин замка. «С тобой мы вроде полюбовно договариваемся, к обоюдной пользе», — улыбнулся Яр. «Надеюсь, и с другими должниками общий язык найду». Его лицо вдруг закаменело. «Но если найдутся бараны и бунт решат поднять, решение у меня тоже есть. Вплоть до полного уничтожения бунтующих родов. Если род подрывает основу государства, то не место ему на русской земле. Больше никакой смуты я в России не потерплю. Заговорщики, особенно те, что любят действовать чужими руками, будут мной найдены и уничтожены вместе с семьями. Малолетние мстители мне не нужны. Я понятно объяснил, или есть сомнения, что я найду всех?» Елагин выслушивал жесткие слова Яра, уставившись в стол. Сил смотреть князю в глаза у него не нашлось. «Не переживай, Костик. Князь у нас добрый, но за державу порвет кого угодно. Поверь, сил у него хватит. На моей памяти он в одиночку 2 города-крепости уничтожил и не вспотел». Влада отправила в рот очередной кусок арбуза, обмакнув его предварительно в мед. «Города, Костик, со всеми жителями и армиями защитников, что ему какие-то рода. Принесите Константину Ивановичу водки», — повысил Яр голос и уже тише добавил. «Надо человеку в себя прийти, лучше коньяка», — беззаботно вставила Влада. «Так, хотя бы вкус почувствует. «Вы сделали так, что я не буду пьянеть», – оживился Елагин. Вспомнил он и такие слухи. «Но я вас об этом не просил. Тогда выпей яду через 2 года», – фыркнула девушка. «Со своей пропитой печенью ты больше вряд ли мог протянуть. С пеленок, что ли, пить водку начал. Выходит, твои наследники Орловым имение бы продали», – сделал очевидный вывод Яр. «Ну, так что решил, Константин Иванович, госпожа Влада, а вы только печень вылечили у меня?» «Почему-то решил уточнить Елагин. Причиндалы твои я тоже починила», — серьезно ответила знахарка. «Ты бы, Костик, за иностранной модой не гнался. Зимой ты в своих лосинах яйца морозишь, летом их жаришь-паришь. При таком обращении он у тебя отвалиться должен, а не стоять». Влада кивнула в сторону паха Елагина. «Бери пример с князя. Все, что он носит, удобно, полезно для здоровья и модно. А если я не соглашусь, вы вернете болезни назад?» «Нет, но, если хочешь, ради эксперимента». «Влада, хватит шутить», – перебил ее Яр. «Ты согласен?» «Хорошо, условия и впрямь выгодные, а выбора вы мне не оставляете», – сдался Елагин. «Когда оформим купчую? Позавтракай и поезжай в дворянский банк, там тебя будет ждать управляющий. С ним все документы оформишь и сразу получишь деньги. Он уже извещен о твоем приезде и условиях сделки. Вы заранее знали, чем кончится разговор? Вам жена сказала?» Снова догадался хозяин поместья. «Она на такие мелочи свой дар не тратит. Я только что известил управляющего о нашей договоренности. Привыкайте, что известия могут распространяться быстрее слухов». Уже совсем расцвело, когда Яр подъехал к дворцовой набережной. Добавив мощность на эффекторы, он приподнял машину высоко над льдом и плавно перевалил через парапет. Остановившись возле входа в главный холл Зимнего дворца, Яр обернулся назад. «Уверен, что тебя узнают. Я им напомню», — ухмыльнулся Александр. За неполные полгода он заметно изменился. Выбритое прежде лицо теперь обрамляло густая, но аккуратно подстриженная борода с усами. Плечи стали шире, а живот плоским. Несмотря на увлечение книгами, отец Михаил не давал Александру долго за ними сидеть и всегда находил для него физическую работу. К этому добавилось увлечение гимнастикой здраво. Если учесть, что Александр посещал все службы отца Михаила, то на здоровье он не жаловался. На соседнем сиденье расположился сам священник. Он напросился сначала в поездку, а потом и на прием к Павлу вместе с Александром. Дела свои хотел сразу наверху решить, а не прорываться через церковную бюрократию с самого низа. «Идите, пока тревогу не подняли», — усмехнулся Яр. «Вон дворники мечутся, не знают, кого звать, то ли лейб-гвардию будить, то ли коллег отца Михаила». Когда пассажиры покинули салон, Яр позвонил Павлу. «Доброе утро, Ярослав», — привычно поздоровался император. «Судя по обстановке, он сейчас завтракал. Твое величество, ты бы поспешил к центральному подъезду, который со стороны Невы. Александра твои гвардейцы вряд ли узнают спросонья. Значит, он их будет бить. Спасай лейб-гвардию». «Ты в Питере?» – удивился император. «Да, мне сейчас некогда. Потом поговорим. Иди спасай народ». Со смехом Яр отключил связь. «А сам, чего к царю не пошел?» – спросила Влада с соседнего кресла. «Увидимся еще. Сначала надо с другими делами разделаться». Под купол не проникал солнечный свет, но фонари, направленные вверх, давали достаточно освещения. Скрывшись от любопытных глаз, под куполом шла стройка. Лес рубился и здесь же сжигался в печах, вырабатывая электричество. Грунт был мерзлый, но прямо на нем строить никто не собирался. По плану в землю вгонялись сваи. Их оголовки торчали на 3-метровой высоте. Именно настолько Яр планировал поднять остров в дальнейшем. На уже забитых сваях начинали монтировать конструкции будущих складов. Подъемник на барже работал без остановки, извлекая из пространственного кармана готовые элементы конструкций. Яр подъехал к Пуху, который следил за выгрузкой. «Как прошло?» – спросил тот больше у жены, чем у Яра. «Развеялось?» «Ага, арбузов наелось. Надо семена найти. У нас ни дынь, ни арбузов почему-то нет. Найдем», – пообещал Пух. «С землей утрясли? Вообще, без проблем», – ответил Яр. «Сейчас пообедаем и съездим в банк. Надо своими глазами посмотреть, куда деньги будем складывать. Может, придется другое здание отжимать у очередных должников». Разговор на повышенных тонах Павел услышал за 2 комнаты от холла. В просторном здании было где разгуляться эху. «Отставить!» — рявкнул он, пройдя через последние двери. Гвардейцы сразу вытянулись в струнку. «Отец!» — крепкий бородатый парень в странной одежде бросился Павлу навстречу. Сначала он узнал сына только по голосу, уже вблизи разглядел знакомые черты лица. «Сынок», они обнялись. Оба были искренне рады видеть друг друга после долгой разлуки. Возмужал-то как, Павел отодвинул от себя сына и еще раз окинул внимательным взглядом. «А почто бороду отрастил? Сначала отец Михаил хотел хоть так меня от излишнего внимания уберечь, а потом я привык», — улыбаясь, ответил Александр. «Вот, кстати, познакомься, это отец Михаил». Священник не спеша подошел к ним, пока они обнимались, и теперь стоял по правую руку от Александра. «Здрав будь, ваше императорское величество», — чуть наклонил голову отец Михаил. «Ты тот самый священник, что исцеляет молитвой любые хвори. Тот самый, ваше императорское величество. Пойдемте, чаю попьем. Составите мне компанию. Один сейчас завтракаю. Матушка твоя спит еще. Да, дела у нас в Сибири творятся, по сравнению с которыми, жизнь в столице пресной кажется». Подвел итог Павел, отодвигая пустую чашку. «Князь здесь», — заметил Александр. «Значит, и здесь скоро все изменится. Ты бы видел, какую стройку мужики его развернули на Елагином острове. Вот-вот», — поддакнул недовольный священник. «На мирское строительство у него время и силы есть, а как храм построить, так он вечно занят. Вам ли на князя обижаться, отец Михаил? Судя по докладу комиссии, вы там, как сыр в масле катаетесь. Все разрешения, что вы и спрашивали, одобрены на самом верху. А ведь вы, святой отец, по сути, предлагаете новое Евангелие добавить в Библию. Я не настаиваю. Мое дело донести, неспосланное мне свыше, до людей. В отличие от прочих церквей, я свое послание никому не навязываю, и в конфликт с верой православной тем более не вступаю», — степенно ответил отец Михаил. «Князь прав, когда говорит, что внутренний раскол на Руси принесет большие беды, чем любой внешний враг. Князь всегда прав, оказывается», — согласился Павел. «Вот это меня пугает больше всего». «Не всегда», — возразил отец Михаил. «Он обычный человек, бывает, что ошибается. Но в отличие от многих, князь готов не только признать ошибки, но и исправить их. Также он не отмахивается от чужих советов». Священник улыбнулся. «Не делайте идола из князя. Грех это. Он обычный человек, с немного необычными возможностями. Как и вы, святой отец», — указал на очевидный факт император и перевел взгляд на сына. «Не надумал еще вернуться в столицу?» «Надумал, отец. Но если ты думаешь, что я соскучился по придворным лизоблюдам, то ошибаешься. В наследники я тоже не рвусь». «Правь, отец, у тебя неплохо получается». Павел грустно улыбнулся от такой оценки сына. «Чем тогда займешься? Поставить тебя над какой-нибудь губернией? Неинтересно, отец. Я лучше образованием займусь. Нужно, чтобы ты создал новое министерство. Министерство народного просвещения. Глава 21. Я понимаю, что нам нужны грамотные подданные». Грустно улыбнулся Павел. «Но у нас нет денег на новое министерство. Сейчас готовится налоговая реформа. В первое время после ее введения, денежные поступления еще больше уменьшатся. Не до новых министерств сейчас, сын». Александр запустил руку во внутренний карман и вытащил мешочек. Его он протянул Павлу. «Князь просит утвердить высочайшим указом форму, рисунок и размер этих монет». Император развязал мешочек и высыпал на стол перед собой горсть разнообразных монет. Он взял новенькую монету достоинством в 1 рубль. Вроде тот же рисунок, что на монетах чеканки его монетного двора, но более качественно сделанный. По гурту, вместо насечек, шла ясно читаемая надпись: «Монетный двор князя Яра». Павел помрачнел. Его взгляд упал на другую монету, такого же размера, но с надписью 10 рублей. Взяв ее в руки, он подивился необычайно легкому весу, особенно в сравнении с медью и серебром. Блеск монеты походил на свеженачищенное серебро. Подобные монеты нашлись и куда меньшего номинала. «Что за металл?» – спросил сына Павел. «Князь называет его алюминием, или по-другому, летающим металлом. Наверное, из-за его легкости», — пояснил Александр. «Никогда такого не встречал. Князь говорит, что больше такого металла в мире нет, и подделать монеты, из-за различия в удельном весе, будет невозможно. Любой почувствует разницу. Это, конечно, хорошо, но ты понимаешь, сын, что такое монетный двор, который не контролируется государством? Тем более выпускающий монеты из неизвестного металла. Может, у князя богатое месторождение, и он начнет такие деньги чеканить в большом количестве. Получится, как с бумажными ассигнациями. Их цена упадет, вместе с доверием народа к деньгам. Ты зря переживаешь, «Царь-батюшка», неожиданно для всех вмешался отец Михаил, «не тот князь-человек, чтобы такую глупость совершить. Ты сам говорил, что он обычный человек и может ошибиться», напомнил Павел, «а возможность самому выпускать деньги может любого соблазнить. Это ты про себя и свои бумажки говоришь? Не забывай, с кем разговариваешь, святой отец», вспыхнул Павел. «Прощения прошу, ваше императорское величество». Встав со стула, отец Михаил легонько поклонился. «Привык я с князем по-простому говорить, вот и сейчас запамятовал, где нахожусь. Не признает князь чинов, он людей за дела их ценит, а деньги ему не нужны. Князь о государстве российском думает, а не о мошне своей и власти». «Правду говорит отец Михаил», поддержал Александр священника. «Ты бы дослушал, прежде чем суждение выносить». Павел жестом показал отцу Михаилу, что тот может сесть, и внимательно посмотрел на сына, ожидая продолжения. «Князь не просто просит тебя утвердить новые деньги. Непременным условием является прекращение выпуска бумажных ассигнаций». Александр поднял руку, останавливая отца, хотевшего снова взорваться. «Он хочет все уже выпущенные ассигнации обменять на полновесное серебро. Сам должен понимать, что приток новых бумажных ассигнаций, в таком случае, будет выглядеть как грабеж среди бела дня». «Все уже отпечатанные ассигнации?» – не поверил Павел. «Откуда у него столько серебра и какая в том выгода для него? Про то никому не ведомо», – первым ответил священник. «Нет у него ни шахт, ни плавильных печей. Я же бываю у него в поселке, с людьми общаюсь. Не видел никто у князя ничего подобного. А про выгоду я тебе уже говорил, царь-батюшка. В казне нет денег. Печать ассигнаций в данный момент – единственный способ пополнения казны. Князь это предвидел и предлагает начать сбор налогов по новому закону с него», ответил Александр. «Он готов авансом уплатить в казну 20 миллионов рублей серебром». Павел резко встал, одновременно сделав остальным знак сидеть. Он молча прошелся по столовой с задумчивым видом. Придя к решению, он замер на месте и посмотрел на сына. «А как он собирается вводить в оборот свои деньги из небесного металла? Ассигнации уже научили людей бояться всего нового. Очень просто». Александр расслабился, понимая, что отец внутренне согласился. «Свой товар князь будет продавать только за эти монеты. На Елагином острове он сейчас возводит торговые ряды, где будет проходить основная торговля. Знаешь, что мне интересно, сын? Почему он сам не пришел ко мне с этим предложением?» Павел в упор посмотрел на Александра. «Чтобы у тебя было время спокойно обдумать это предложение и принять решение без давления с его стороны». «Без давления? Как же?» – буркнул недовольный Павел. «Что он есть, что его нет, предложения у него такие, от которых только идиот откажется. Вот и не отказывайся, царь-батюшка», – подал голос священник. «Про новое министерство тоже подумай, отец. Основные расходы князь возьмет на себя. Помещение для школ, мебель, учебники, бумага для письма. Всем этим он готов обеспечить министерство образования в нужных количествах. На плечах государства будет только организационная и законодательная часть». Управляющий встретил Яра на крыльце банка. Само здание выходило фасадом на Екатерининский канал. Такое расположение могло значительно упростить разгрузку денег с баржи. Осталось определиться с хранилищем. Солом ранее пересылал Яру план здания, и тот примерно представлял объем необходимых работ. С ним приехали Лева и Трофим. Парни стояли возле машины, давая Яру возможность поговорить с управляющим один на один. «Ну, привет, Солом Семенович», — поприветствовал Яр своего новоявленного банкира. «Я хочу задать тебе нескромный вопрос. Ты тут бабу себе не завел за прошедшее время?» Взмыленный Иванов, изображавший радушие, аж поперхнулся вместо слов ответного приветствия. Неожиданный приезд князя, о котором он узнал от Елагина, застал его врасплох. По связи ведь непонятно, откуда он звонит. А разные покупки соломы раньше совершал по просьбе князя. Одна скупка пеньки и смолы чего стоила. Причем заключались договоры на 5 лет с крупными поставщиками, с непременной выплатой хорошего аванса, но на очень жестких условиях, прописанных в договоре. Узнав о приезде князя в столицу, Солом принялся спешно исправлять свои недоработки. Хотя в делах, особенно денежных, он всегда старался соблюдать порядок, но отсутствие рядом начальства позволяло ему проворачивать мелкие операции для своей выгоды. «Бабу» — только и смог выдавить Иванов. «Подругу, любовницу, сожительницу», — попытался подобрать синонимы Яр. «Мне-то похрен, А вот как на это посмотрит твоя жена и дети, я их тоже привез. Эмоции замелькали на лице управляющего. Испуг, задумчивость, радость, растерянность. Уставший банкир совсем не контролировал выражение своего лица. Ясно все с тобой. Понял, Яр, что такая особа имеется. У тебя время до вечера, чтобы утрясти свои любовные дела. Потом будешь сам от жены отбиваться. Всенепременно, князь. Не в попад, ответил Солом. Я могу идти, размечтался. Сначала давай, мой человек осмотрит здание. Я деньги привез. Мне их складывать где-то надо. Вы для этого просили измерить подвальные помещения, князь, переключился Иванов на рабочий лад. Их освободили от хлама, как вы и приказывали. Не трогали только хранилище. Молодец. Яр махнул рукой парням у машины. Кстати, познакомься. Это левый, он моя правая рука. Займется перестройкой здания. А это Трофим Кириллович. Талантливый, но пока неопытный банковский работник. У тебя примерно неделя, чтобы ввести его в курс дела. Солом немного скис, решив, что его снимают с должности. Потом будешь наблюдать за его работой, подсказывать в сложных случаях, станешь его наставником. Книжки, дело хорошие, но практики они не заменят. Он в ответ научит тебя работать с новым банковским оборудованием. На последней фразе банкир воспрянул. Сильно не радуйся, первое время будет очень тяжело. Работать будете с утра и до субботы. Сверхурочные можешь щедро начислять себе и всем задействованным сотрудникам. По окончании аврала все заслужившие получат дополнительные премии от меня лично. А я потом куда? Все же не удержался от вопроса Солом. Заниматься привычным делом. Торговать. Пока не забивай голову. Я тебе позже дам подробные указания. Сразу предупрежу, что под твоим началом будут торговые ряды. Может, не самые крупные по количеству торговцев, но точно самые большие по денежному обороту. Ювелирные изделия, эту бижутерию тоже оставим, чтоб с иностранцев деньги драть, а остальной товар предназначен для обычных людей. Потом подробности узнаешь. Притормозил любопытство банкира Яр. Пока шел разговор, он просканировал здание и скинул его план на планшет левому. Вот тебе фронт работ. Левый сразу развернул присланные материалы. Весь подвал, а он, как видишь, достаточно высокий, по периметру нужно укрепить монолитным бетоном. Вот здесь врезать нашу дверь. Яр показал место на плане. А вот здесь придется технологическое отверстие проломить в стене. Мостовую вскройте и прорыть широкую траншею до самой реки. Только набережную аккуратно разбирайте. Ее позже следует привести в первоначальный вид. По траншее вам будет удобно материалы таскать, а потом ящики с деньгами. Задача тоже не из простых. Для переноски денег задействуешь парней из охраны императора. Я их именно для этого придерживаю, а не сразу Павлу отдаю. Понял, князь. Отрапортовал левый и повернулся к управляющему. Выдели мне человека, который покажет подвалы. Хочу своими глазами на них посмотреть. Конечно, сейчас найду. Немного растерялся Солом от такого кардинального подхода к перестройке здания. А стену обязательно ломать и траншею рыть через улицу? Обязательно. Отрезал Яр, не вдаваясь в подробности. И еще одно. В ближайшее время выйдет новый указ императора о вводе в обращение новых монет. Как только его обнародуют, свяжешься с канцелярией императора и согласуешь процедуру уничтожения бумажных ассигнаций. Остальное тебе расскажет Трофим. Оборвал он новые вопросы. Массивные тушки дронов одна за одной исчезали в проруби малой Невки. Всего 12 штук. Делать большее количество для практических испытаний посчитали излишним. Контейнер для перевозки дронов имел свои собственные эффекторы и мог зависать над поверхностью. Перемещался контейнер только на прицепе, что значительно упрощало конструкцию. Яр с Пухом легко дотащили его до нужного места на реке. Чем они занимаются, с противоположного берега, видно не было. В этом месте их прикрывал купол от внешних наблюдателей. За своими работниками Яр присматривал с помощью духа. Если кто и обратил внимание на непонятную суету на реке, вряд ли придал этому значение. Обтекаемые корпуса дронов были тяжелее воды. Плавучесть у них поддерживалась за счет силовых полей. С их же помощью дроны перемещались под водой. В обычном режиме их крейсерская скорость не превышала 50 км. При атаке на цель она могла возрасти до 300. Сочетание массы, скорости и силовых полей делало из дронов снаряд, способный пробить не только деревянный, но и стальной корабль. Не так давно обнаруженная Пухом разновидность силового поля действовала только на твердые предметы. В режиме пульсации аппарат, снабженный такими полями, мог быстро двигаться через плотную среду. Поле вклинивалось в физическое тело и раздвигало его в стороны при увеличении напряженности. Именно его пух предлагал использовать при бурении скважин. Разновидностей силовых полей набиралось на маленькую таблицу. Примерно с такой же начинал Менделеев, когда создавал свою. Пух повторял его путь в точности. То ли количество обнаруженных полей было недостаточным, то ли он не мог зарегистрировать какой-то параметр, но принцип, по которому силовые поля можно классифицировать, ему не давался. Из контейнера выскользнул последний дрон и исчез в лунке. Теперь в автоматическом режиме они должны пройти подо льдом до чистой воды и установить связь с операторами через спутник. Первоначально дух создал игру, имитирующую реальные действия дронов, а Яр посадил пацанов в нее играть. В процессе игры в симулятор вносились правки, иногда очень существенные. Менялись характеристики дронов, их размер. Пробовали разное оружие, иногда проводя натурные испытания. Весь корабль, конечно, не строился. Его с успехом заменяло толстое бревно. Одновременно отрабатывалась управляющая программа дронов. Дух отмел все доводы и категорически отказался называть такие программы искусственным интеллектом. Программа была сложной, но не более того. Кроме отдельных внешних проявлений, ничего общего с интеллектом они не имели. Необходимость автономных действий диктовалась невозможностью радиосвязи в морской воде. Дронам требовалось периодически всплывать для получения задания и снова уходить на глубину. Существенно облегчало работу отсутствие радиосвязи у кого бы то ни было. Также дроны вовсю пользовались эхолокацией и ультразвуковой связью между собой. Ну все, осталось дождаться выхода на связь наших малышек. Парни уже наготове, сказал Яр, закрывая контейнер. Таких бы до пару сотен запустить. Мечтательно протянул Пух. Жаль, у нас операторов мало, дайте от горшка два вершка. Нормально, тут кораблик пропадет, там эскадра затонет. Лучше редкие случаи, но регулярно. Со временем мы все равно большую часть кораблей отгонять будем на намеченные острова. Как раз новые операторы подрастут и пройдут подготовку. Яр ненадолго замолчал. Наши дамы поехали в зимний, шороху наводить. Скучно твоей стало, вот ведь неугомонная. С ними охрана поехала? Нет, вдвоем укатили. Поехали догонять. Забеспокоился Пух. Расслабься, ничего им не угрожает, иначе Дина бы мне сказала. Успокоил друга Яр. Навигатор, используя карты, составленные по спутниковым снимкам, проложил маршрут через центральные районы города. Решив не испытывать судьбу, Влада изменила его, рассудив, что на реке будет свободнее. Так и оказалось. Хотя возле берега народа хватало, по центру русло оставалось практически свободным. Основным препятствием оказались многочисленные ледовые переправы. Хреново у них с мостами, заметила Влада. Как думаешь, князь будет мосты строить в городе или местным оставит столь веселое занятие? Построит один мост, летом. Немного подумав, ответила Дина. Через реку, что с севера наш остров омывает. Остальные мосты местные власти сами построят. Опять он что-то задумал. По идее, строить мост нужно в сторону центра, а не на окраину. Дина в ответ пожала плечами. Как увеличить тягу на эффекторах, Влада не знала. Поэтому машину они оставили на льду возле ближайшей лестницы, ведущей на набережную. Народу, учитывая близость дворца, было мало. Вдобавок наверху лестницы стоял полицейский. Он с подозрением следил за их машиной. Слухи о появлении в столице таинственного сибирского князя уже расползлись по городу. Догадаться, кому может принадлежать такое необычное средство передвижения, ему не составило труда. Еще больше полицейского удивили две девицы, которые выбрались из него и уверенно стали подниматься по ступеням. Он видел их первый раз в жизни. Дорогие шубы из меха, расцветкой похожего на волчий, и очень дорогие украшения, сверкающие в свете пасмурного дня. Девицы не носили шапок или платков, что тоже указывало на их отличие от жителей столицы. Дина, проходя мимо полицейского, сунула ему серебряный рубль старой чеканки и коротко бросила, указав на машину. «Проследи, могла ему денег не давать, и так бы проследил», — попеняла ей Влада, когда они немного отошли. «Я вообще сомневаюсь, что в нашу машину кто-то осмелится залезть, мне не жалко», — отмахнулась Дина. «Зато он теперь будет усердно исполнять свои обязанности». Во дворец они попали без проблем. Входом со стороны набережной в это время дня пользовались многие. Богато выглядящая одежда и уверенное поведение девушек гасило любое желание гвардейцев им воспрепятствовать. Оказавшись в холле, Влада начала оглядываться. Никогда не была в Питере. По телевизору это выглядит красивее. Девушка со скепсисом разглядывала позолоту, покрытую копотью над канделябрами. Куда пойдем? Где у нас тут царь заседает? Давай спросим. Дина, среди праздно шатающихся в холле людей, выцепила взглядом целеустремленно идущего мужчину. «Будьте добры», — повысив голос, обратилась она к нему. «Помогите двум девушкам царя найти». Глава 22. Придворный, одетый в яркий костюм и парик, аж остановился от громкого окрика, прозвучавшего на весь зал. Еще больше он удивился, поняв, что просили именно его, и кто просил особы, приближенные к князю, одна из которых являлась его женой. Быстро придя в себя, он изменил направление своего движения. «Госпожа Влада и госпожа Диана, я полагаю», — вежливо уточнил он, подойдя к девушкам. «Правильно полагаешь, нам к царю надо. Знаешь дорогу?» — подтвердила его догадку знахарка. «Госпожа Влада, будьте, пожалуйста, немного вежливее с окружающими. Грубость вас совсем не украшает», — словно маленькому ребенку сделал замечание придворный. «Я разве грубо разговариваю?» — Влада повернулась к Дине. «Ага. Тебя иногда сильно заносит. Мы-то в курсе, что ты добрая и пушистая, но остальным об этом неизвестно. Хм». Влада на секунду задумалась, а потом снова обратилась к мужчине. «Извините меня, любезный, не хотела вас обидеть. А господи!» Тот картинно закатил глаза. «Может и не хотели, но прямо сейчас вы меня оскорбили. Обращение «любезный» используется при общении господ с простолюдинами. Вы совсем не знаете этикета?» «Так, я пыталась, но с меня хватит. Буду разговаривать, как привыкла. Кому не нравится, может валить вон, или вызвать моего мужа на дуэль». Влада злорадно улыбнулась, представив эту картину. «Прошу вас, успокойтесь. Разрешите представиться. Лопухин, Петр Васильевич», — решил сменить тему мужчина. «Вас, как вы поняли, я знаю. Позвольте полюбопытствовать, для чего вам император?» «Для разговора, конечно. А откуда вы нас знаете?» «Мы только что приехали в Питер. Он начальник тайной канцелярии», — опередив Лопухина, ответила Дина. «Именно так», — подтвердил мужчина. «Пообещайте, что не будете грубить императору, и я провожу вас к нему». «Я попробую», — уклончиво ответила Влада. «Сами видели, к чему приводят мои излишние старания». Петр Васильевич провел девушек по коридорам дворца до дверей кабинета императора. «Вас ожидают, ваше сиятельство», — привстал со своего места секретарь. «Обождите минутку, я о вас доложу. Добавь, что со мной госпожа Влада и госпожа Диана. Они тоже хотят увидеться с его императорским величеством». Павел встретил их, стоя посреди кабинета. «Рад вас видеть, ваше сиятельство», — первым поздоровался Павел. «Павел Петрович, давай без сиятельств и прочего», — вместо ответного приветствия попросила Влада. «Я уже Петра Васильевича оскорбила ненароком. Хватит с меня этих придворных выкрутасов. Будь по-вашему, госпожа Влада», — легко согласился Павел. «Прошу, присаживайтесь». Он обошел стол и сел в свое кресло. «Петр Васильевич к вам специально шел, может, у него дело важнее», — с улыбкой произнесла Дина. «Мы подождем здесь, нам ваши дела все равно не интересные, госпожа Дина», — с такой же улыбкой ответил Лопухин. «Вы про наши дела, боюсь, знаете больше нас самих. К его величеству я шел с докладом о вашем появлении, но раз вы здесь, то будет разумнее разузнать все подробности у вас». Влада во время их разговора разглядывала Павла. «Вас уже лечил отец Михаил?» — спросила она у императора. «Да, прочитал молитву. Сильных изменений я не заметил, но точно стал менее раздражительным. А что? Да смотрю, вроде болезней нет никаких, а лицо у вас приятнее не стало». Влада о чем-то думала. «У вас никаких проблем со здоровьем не было в детстве, например, с нервами, не воспалялись? К чему вы клоните?» — поинтересовался Павел спокойным голосом. Князь Лопухин был удовлетворен такой реакцией императора. Тот не переносил насмешек над своим внешним видом, хотя всегда старался показать, что ему это безразлично. «Значит, молитва отца Михаила и впрямь помогла унять вспыльчивый нрав Павла. Обычно отец Михаил вылечивает все болезни, кроме давних физических повреждений. Например, если вы в детстве потеряли ногу, то никакими молитвами ее уже не отрастить. Организм как бы привыкает к потере. Или вот более наглядный пример. Свежие шрамы у людей рассасываются после его молитвы, а старые остаются». «Влада», — перебила ее Дина, — «зачем ты это рассказываешь? Просто вылечи человека, и все». «Действительно, чего это я?» Влада стремительно поднялась с кресла и протянула руки к лицу Павла. Лопухин дернулся ее остановить, но Дина его придержала за плечо. «Я тебе, Павлуша, внешность немножко поправлю, тут чуток, там маленько, и станешь ты у нас писаным красавцем», — приговаривала знахарка, водя руками возле лица императора. «Только не жди, что изменения сразу проступит, не та у тебя должность, чтобы резко внешность менять, нам только очередных слухов о подмене царя не хватало». «Готово», — Влада встряхнула руками. «Через полгода станешь, если не красавцев, то вполне симпатичным молодым человеком. Мне уже 46», — грустно ответил Павел. «Молодым я точно не стану». «Ну не скажи», — хитро произнесла Влада. «Я все же не деревенская травница, чего-то да умею». «Госпожа Влада», — вкрадчиво заговорил Лопухин, — «а меня вы тоже можете сделать молодым и здоровым, господа». Дина не дала Владе ответить. «Такие подарки не раздаются направо и налево. Критерий один – служение России. У моего мужа к этому вопросу очень простой и прагматичный подход. Если человек трудится на благо Родины, то пусть он это делает как можно дольше. Хоть 100 лет, хоть 200. За деньги такая возможность не покупается. А за очень большие деньги, не меняя это на», – уточнил Лопухин. Павел от этого вопроса только рассмеялся. «Петр Васильевич, поверь, для князя Ярослава не существует понятия «очень большие деньги». Влада тем временем осмотрела кабинет императора. Вроде красиво. Позолота везде и зеркала, но также везде была копоть. «Павел Петрович», — обратилась она к императору, — «почему у вас все стены закопченные? Это от свечей, будь они неладны. И ведь никуда без них не деться. Знали бы вы, сколько на них денег уходит. Зимой любой праздник во дворце проедает в бюджете хорошую дыру», — вздохнул Павел. «Князь обещал мне свои светильники, но не везет и сам не торопится во дворец явиться. Занят он. За светильниками можете своих людей отправить. Только с князем договоритесь сначала», — посоветовала Влада. «Его может на месте не оказаться. Я не гордый. Могу и сам съездить», — хмыкнул Павел. «Заодно погляжу, что князь на моей земле строит, отгородившись куполом. Не нужно этого делать», — вмешалась Дина. «Купол по периметру охраняют от любопытных ваши будущие телохранители. Не стоит вашему императорскому величеству показываться им на глаза. Поломаете весь процесс импринтинга». «Что еще за процесс?» – заинтересовался Павел. «Ваши будущие телохранители прошли жесткую психологическую обработку. Окончательно она завершится при вашей личной встрече. Это очень сложная методика подготовки. Пройдя процедуру импринтинга до конца, ваши телохранители станут действительно вашими, и телом, и душой. Их будет невозможно запугать. Про подкуп даже говорить бессмысленно. Уговорить и склонить на свою сторону тоже не удастся. У них нет слабых мест. У любого можно найти слабое место. Семья и дети, например», — возразил Лопухин.